Махаси Саяда. Медитация Сати Падхана Випассана. Перевод с английского Дмитрия Ивахненко. Только для бесплатного распространения. Предисловие. Не надо доказывать, что никому не нравится страдать, и каждый стремится к счастью. В нашем мире люди делают все возможное, чтобы предотвратить и облегчить страдания и наслаждаться счастьем. Тем не менее, их усилия в основном направлены на физическое благополучие с помощью материальных средств. Счастье, в конечном счете, зависит от позиции ума. И все же лишь немногие по-настоящему задумываются о развитии ума, а еще меньше людей серьезно практикуют тренировку ума. Для иллюстрации можно обратить внимание на повседневное очищение и приведение в порядок своего тела, бесконечную погоню за едой, одеждой и жильем, на невероятный технический прогресс, который на сегодня достигнут для повышения материального благополучия, для усовершенствования средств связи и транспорта, для профилактики и лечения болезней. Все эти усилия в основном связаны с заботой о теле и с уходом за ним. Нужно признать, что они необходимы. Но эти усилия и достижения человечества не могут облегчить или устранить страдания, связанные со старостью и болезнями, проблемами в семье и экономическими трудностями. Короче говоря, связанные с неудовлетворенными потребностями и желаниями. Страдания такого характера невозможно преодолеть материальными средствами. Они преодолеваются только тренировкой и развитием ума. В таком случае становится ясно, что нужно искать правильный путь тренировки, уравновешивания и очищения ума. Этот путь указан в Маха-Сати-Паттана-Сутте, известном трактате Будды, произнесенном больше 2500 лет тому назад. Будда провозгласил: «Существует однонаправленный путь очищение существ, преодоление печали и слез, устранение страданий и бед, выхода на правильный путь, достижение Ниббаны, а именно четыре основы осознанности. Эти четыре основы осознанности: первое – созерцание тела, второе – созерцание чувств, третье – созерцание ума, четвертое – созерцание объектов ума. Очевидно, что те, кто стремится к счастью, должны следовать этому пути, чтобы избавиться от загрязнений ума, вызывающих их страдания. Если спросить кого-то, желает ли он преодолеть печаль и плач, он, конечно, ответит «да». В таком случае ему, да и любому другому человеку, нужно практиковать четыре основы осознанности. Если спросить кого-то, желает ли он устранить страдания и беды, он, не колеблясь, ответит положительно. В таком случае ему, да и любому другому человеку, нужно практиковать четыре основы осознанности. Если спросить кого-то, желает ли он выйти на правильный путь и достичь Ниббаны, он, конечно, ответит «да». В таком случае ему, да и любому другому человеку, нужно практиковать четыре основы осознанности. Как практиковать четыре основы осознанности. В Маха-Сати-Патхана-Сутте Будда сказал: «Постоянно практикуйте созерцание тела, созерцание чувств, созерцание ума и объектов ума. Но без руководства квалифицированного учителя обычному человеку будет нелегко практиковать эти созерцания систематически, чтобы достичь успехов в развитии сосредоточения и видения как есть. Сам я прошел очень интенсивный практический курс медитации Сати-Патхана под личным руководством Мингун Джетаван Саяда из Тхантона. Начиная с 1938 года, я обучил этой технике медитации несколько тысяч йогинов в личном общении, а также через книги и лекции. По просьбе участников первых групп, которым я давал личные указания, я написал монографию по медитации Випассана «Видение как есть» в двух томах. Эта монография была завершена в 1944 году и выдержала 7 изданий. Во всех главах, кроме пятой, приведены научные выкладки и рассуждения со ссылками на тексты на языке пали, комментарии и подкомментарии. Пятую главу я предпочел написать общедоступным языком, чтобы те, кто у меня обучается, могли легко понять, как им нужно начинать, и затем идти шаг за шагом с полным описанием основных моментов в соответствии с Висудхи Маггой и другими источниками. Перед вами перевод этой пятой главы. Первые 14 страниц бирманского оригинала были переведены на английский в 1954 году У. Петином, моим давнишним учеником, для тех, кто приезжал в наш центр медитации из-за границы. Страницы с 15 по 51 бирманского оригинала были по просьбе Ньяна Паники Махатхеры переведены на английский моим учеником Мьянонг Утином. Между прочим, можно упомянуть, что сейчас площадь нашего центра медитации Сасана Ейктха почти 10 гектар. В нем больше 50 зданий, в которых располагаются преподаватели медитации и йогины, монахи и миряне, и мужчины, и женщины. Сноска. О том, как Махаси Саяду вел обучение, как была устроена работа центра в первые годы его существования, вы можете узнать из книги Ирвина Шеттака «Опыт осознанности. Медитация Сати Патхана Випашьяна». Почтенный Ньяна Паника Махатхера привел этот перевод в окончательный литературный вид, получив одобрение по своим ценным предложениям. Перевод У. Петина был отредактирован и улучшен стилистически госпожой Мэри Макколлом, американской буддисткой. Она практиковала медитацию Сати Патхана под руководством Анагарики Муниндры в Бирма-Вихаре в городе Бодхгая, провинция Бихар, в Индии. Анагарика Муниндра долгое время находился в нашем центре. Он послал нам ее редакцию на рассмотрение и одобрение. После этого перевод был передан Ньяна Панике Махатхере. Таким образом, эта книга – это объединенное и совместное издание двух вышеупомянутых переводов с добавлением моего предисловия. Пятая глава моей бирманской монографии, как я уже говорил, написана в общедоступном стиле. Я хотел бы сказать, что те буддийские термины, которые даны в этой книге без эквивалентов на языке пали, полностью объясняются в книге «Прогресс видения как есть» в переводе моей работы с пали на английский почтенного Ньяна Паники Махатхеры. Его книга «Сердце буддийской медитации» сама по себе настоящий клад информации и указаний по этой чрезвычайно важной теме. В завершение я хотел бы, во-первых, сказать, что я глубоко благодарен за помощь тем, кто выполнил перевод и редакции, а также тем, кто взял на себя издание этой книги. Во-вторых, настоятельно попросить читателей этой книги не ограничиваться содержащимися в ней теоретическими знаниями, а применить это знание для систематической и упорной практики. И в-третьих, выразить мое искреннее желание, чтобы они вскоре обрели видение как есть и получили все те преимущества, которые описал Будда во вступлении к Маха Сатипатхана Сутте. 1 октября 1970 года. Бхаданта Сабхана, Агга Маха Пандита, Махаси Саяда, Саасана Йита, 16 Hermitage Road, Рангун, Бирма.